награждение конструкторов авансом, то есть по изготовлении опытного образца и до проведения приемочных испытаний. Впрочем, это предложение не было осуществлено, так как при обсуждении выяснилось, что такой путь привел бы к спешке и сопутствующему ей снижению качества отработки образцов и технической документации. Следует отметить, что обсуждение и утверждение тех или иных видов вооружения также не всегда отличались строгой деловитостью и высоким техническим уровнем. Нередко вопросы о сроках и качестве решались не на основе учета реальных научно-технических возможностей, а путем нажима. Поддерживая такой способ, Сталин как-то по окончании одного из заседаний сказал примерно следующее. «Конструкторы всегда оставляют для себя резерв. Они не показывают полностью имеющихся возможностей. Надо из них выжимать побольше». Это было верно. Но сложность заключалась в том, что резервы, которые придерживали конструкторы, выявлялись не в ходе технических обсуждений, а по интуиции, причем в целом ряде случаев принимали желаемое за возможное. Поскольку, как правило, сроки устанавливали именно таким образом, это приводило все к той же спешке. В результате новая оборонная продукция не полностью удовлетворяла первоначально установленным тактико-техническим требованиям. Это приводило к конфликтам между конструкторами, производственниками и заказчиками, к срыву сроков и крупным непроизводительным расходам. В такой обстановке конструкторы из прогрессивных становились незаслуживающими доверия, а созданная ими конструкция объявлялась неполноценной. В дальнейшем в процессе ее совершенствования нередко перекрывались даже первоначально установленные ТТТ, но это уже не снимало с нее формального клейма некондиционности. Современное состояние науки и техники таково, что открытия и изобретения, представляющие собой решение крупных проблем в той или иной области, являются комплексными исследовательскими, расчетными творческими разработками, которые под силу лишь большому квалифицированному коллективу, действующему в тесном сотрудничестве со многими другими коллективами из соприкасающихся отраслей науки и техники. От этого не только не снижается, но и возрастает значение таланта крупных конструкторов. От главного конструктора требуется умение работать с коллективом, выдвигать перед ним и совместно решать научно-технические и конструкторские задачи, и не рассчитывать только на свои силы, не сползать к кустарщине, не бояться потерять приоритет или авторство. Вместе с тем на главного конструктора, как на руководителя, возлагаются и организационные задачи. Представительство в различных инстанциях при решении возникающих вопросов. Наконец, бесспорно, что место советского конструктора не в стороне от политики и общественной жизни. Но это, конечно, не должно отрывать его от выполнения его прямого долга, творческой работы. К сожалению, в описываемое время выход главного конструктора на внешнее поприще деятельности сопровождался отвлечением его от выполнения прямых обязанностей. Выдвижение в нужных и ненужных случаях во всевозможные комиссии, общества, назначение на должности по совместительству и тому подобное отвлекали конструкторов от творческой деятельности и переключали их на общее руководство. Некоторых конструкторов и ученых увлекали внешние атрибуты успеха, высокое положение, слава. И излишние дифирамбы бывало портили, а случалось, что и губили хороших специалистов. Поощряемые поблажками и нетребовательностью, они привыкали к безответственности. Стремясь сохранить положение и авторитет, но оторванные от творческой деятельности, они подчас пытались возместить ее разными прожектами, казавшимися заманчивыми, но на самом деле показными, растрачивали свои силы и способности на бесполезные дела. У американского писателя Синклера Льюиса, герой романа «Роузмит», ученый Мартин, мечтает обрести нещадную злобу ко всему показному, к показной работе, к работе расхлябанной и незаконченной. Он хочет быть неугомонным, чтобы и не спал, и не слушал похвалы, пока не увижу, что выводы